подобных мускулов. Мистеру Гормону, информировал я блондинку и уставился в ее большие карие глаза. Она тоскливо поглядела на меня и спросила, назначена ли мне встреча. «Нет, нет», — ответил я, — «но он примет меня. Скажите, что прибыл Флойд Джексон, я спешу». Я покосился через плечо на собравшихся женщин. Они внимательно и выжидающе смотрели на меня. «Мистер Горман никого и никогда не принимает без договоренности», — с сожалением заявила блондинка. «Извините, мистер Джексон». «Спросите, спросите у него», — уговаривал я ее. «Позвоните и скажите, что я здесь. Вы удивитесь, милая. Я сидел с толстяком в одной камере. Спросите у него». Она нервно хихикнула. «Вы не шутите? Мистер Горман не любит, когда его отвлекают. Ну, позвоните же ему. Он питает ко мне роковое влечение. Шепните, миленькая, поскорее ему эту новость». Немного поломавшись перед другими женщинами, она подняла трубку и сказала: «Мистер Горман, вас спрашивает мистер Джексон. Он заявил, что вы непременно примете его». Некоторое время она слушала. Глаза ее стали еще больше, а затем положила трубку. «Подождите, мистер Джексон, он не заставит вас долго ждать». Я поблагодарил ее и направился к женщинам, но прежде чем я успел выбрать себе место, дверь отворилась, и появилась стройная темноволосая девушка с холодным твердым лицом. «Мистер Джексон?» — резко спросила она. Я двинулся к ней. «Пожалуйста, войдите, мистер Джексон. Мистер Горман примет вас немедленно». Я посмотрел на блондинку, чей рот был от изумления открыт, и шагнул в большую комнату, полную света, табачного дыма и фотографий хорошеньких девушек. Горман находился за большим столом, заваленным бумагами и, очевидно, контрактами. Его круглое лицо было пусто, как карман нищего, а маленькие черные глазки смотрели тревожно и подозрительно, как бы сверля меня. «Неожиданный визит, мистер Джексон», — спокойно произнес он. «Должен признаться, что я не ожидал так скоро увидеться с вами». «Для меня это тоже сюрприз», — заметил я и, придвинув к столу кожаное кресло, уселся перед ним. «Может быть, вас заела совесть, и вы решили вернуть мое кольцо?» — спросил он, усмехаясь, как орангутанг, собирающийся свернуть вам шею. «Я продал его», — сообщил я с сожалением. «Мне понадобились деньги. Один знакомый обещал мне заплатить, но обманул меня». «Понимаю, понимаю». Горман задумчиво посмотрел на меня. «Однако, мистер Джексон, у вас появилась причина явиться сюда». «Еще бы». Я закурил и швырнул спичку в ониксовую пепельницу. «Но у меня мало времени. Как Доминик?» Горман опустил глаза и стал разглядывать свои хорошо ухоженные ногти. Он был чрезвычайно спокоен. «Вполне нормально, мистер Джексон. Ну, конечно, он опасный человек. Боюсь, что он немного зол на вас. Но на вашем месте я бы избегал его». «Напрасно его выпустили из психиатрической больницы», — заметил я. «Ведь его фамилия Бойд, не так ли? И он коллекционирует антикварные вещи». Горман нахмурился. Мне удалось пробить брешь в его слоновьей коже. «А, так значит, вы навели справки, мистер Джексон. Я же был частным детективом. Трудно удержаться от соблазна сунуть нос в чужие дела, когда с вами так обращаются». Я стряхнул пепел. «Веда передает вам привет. Прекрасная девушка. Немного опрометчивая, но прекрасная. Дура», — выпалил Горман с еле заметным раздражением. «Ну, вам лучше знать, кто она. Ей много не нужно. Любая уважающая себя девушка захочет отплатить такому проходимцу, как Доминик». «Ну, хватит, хватит об этом», — буркнул Горман. «Если вы не хотите вернуть кольцо, тогда зачем же вы пришли?» Я мило улыбнулся. «Я пришел за кинжалом». Наступило молчание. Маленькие черные глазки мигнули. Я не понимаю, о чем вы ведете речь. Наконец вымолвил он.